Глава 35. «Значит, Игорек готов предъявить обвинение Халяпиной в убийстве Лаковской?» — спросила Катя вернувшегося с работы Константина. Тот пожал плечами. «Посмотрим. Тебя это радует?» — Зорина покачала головой. «Еще не знаю», — Скворцов усмехнулся. «На тебя не угодишь. Забыла, зачем занялась расследованием? Чья мама просила доказать, что ее дочь не покончила с собой?» «Помню», — девушка с ногами забралась на диван. «Знаешь, у меня такое ощущение, что все идет слишком гладко», — супруг покраснел. «Где?» «В расследовании», — журналистка нахмурилась. «Подвернулась Халяпина, и все списали на нее. А кто убил Рашида? Почему она не признается в убийстве Евгении и Виталия? Ей-то хуже уже не будет». «Это точно», — оперативник недовольно поморщился. «Тебя, я смотрю, не покидает мысль о Мамедове». Парень стушевался. Он не хотел напоминать любимой о злосчастном происшествии. «Ты все не веришь», — Катя закуталась в плед. «Придет время, я докажу свою правоту». «Ради бога», — муж стукнул кулаком по столу. «Не впутывайся больше никуда. Если Игорь предъявит Марине обвинение по всем статьям, я буду счастлив. Эта тварь заслуживает вышки, и очень жаль, что ее не получит. Так пускай сидит в тюрьме до конца своих дней». «Ты не прав». Константин раскрыл рот, чтобы сказать пару веских слов, однако передумал. «Может быть, давай ложиться спать».